что-то вроде помеси барсука с гиеной, и сумчатого кволла, красивое гибкое животное, и кистехвостую крысу, которая прожорливостью и малыми размерами напоминает ласку. Сюда также относится сумчатый муравьед, внешне больше всего похожий на крысу. К своим сородичам он близок по форме языка и повадкам, но отличается от них тем, что имеет зубы. К сумчатым относятся также сумчатые кроты, как две капли воды, похожие на настоящих кротов. Существуют также и сумчатые летучие белки, сумчатые мыши и даже сумчатые пустынные тушканчики. Весьма популярен медвежонок-коала, своего рода экологический эквивалент южноамериканских ленивцев. Он напоминает их своим древесным образом жизни, питанием листьями и медлительностью. Значительную роль играет большое семейство кенгуру, содержащее 46 видов и 14 родов. Среди них есть обитатели степей саван, гигантский серый кенгуру и красный кенгуру, весящие до 150 килограммов при длине тела до 3 метров. Эти кенгуру экологически замещают крупных антилоп. Довольно много видов кенгуру со сходным образом жизни, но меньших размеров. Они занимают место мелких грызунов и зайцев. Существует род горных кенгуру, которые в горах используют экологические ниши сурков, а отчасти и косуль. Есть также род древесных кенгуру, довольно ловко передвигающихся среди ветвей. Однако не следует забывать, что подобная фауна существует только в Австралии и на Тасмании. На Новой Гвинее она сильно оскудевает. Новая Зеландия и другие острова почти полностью лишены млекопитающих. Существенным исключением являются немногочисленные летучие мыши и еще более малочисленные крысы. Зато фауна птиц здесь необыкновенно богата. Голуби достигают в этой области предела численности. Многие из них ярко и красиво окрашены, иные выделяются размерами или декоративными перьями, например, вееронасые голуби. Здесь обитает половина существующих в настоящее время попугаев, особенно многочисленно семейство хохлатых кокоду, а также менее декоративных, но более интеллигентных лори. Одними из самых распространенных птиц Австралии являются часто разводимые у нас волнистые попугайчики. Из крупных бегающих безгребневых птиц в степях и саваннах Австралии живет эмму, а в тропических лесах Северной Австралии и Новой Гвинеи – казуар. Этот последний особенно ценится местными жителями и не только за мясо, но и из-за перьев, идущих на ценные украшения, и из-за костей, из которых изготовляют кинжалы и острые копья. Среди замечательных птиц Австралии заслуживает внимания лирохвост, который напоминает фазана, хотя и относится к воробьиным. К воробьиным же принадлежит австралийско-новогвинейский беседник, широко известный тем, что самцы этих птиц строят большие беседки или шалаши, украшенные цветами и цветными раковинами, и приглашают туда своих избранниц. Эта беседка служит, впрочем, только как место спаривания, а гнездо помещается в другом месте, причем оно совершенно скромное, как и сами птички. Зато великолепием красок и форм ошеломляют нас райские птицы. Порой трудно поверить, что птица может жить и двигаться, нося на себе оперение в виде шлейфов, веера, антенн. Подлинная родина райских птиц — Новая Гвинея, откуда некоторые виды дошли до Австралии и до близлежащих островов. Из куриных здесь надо отметить семейство сорных кур с диковинными привычками. Вместо того, чтобы высиживать яйца, они закапывают их в специально сложенные кучи из опавших листьев. Листья гниют, и яйца согреваются выделяющимся теплом, а взрослые птицы регулируют температуру, отрывая или закапывая их. Фауна пресмыкающихся здесь не столь многочисленна, как в неотропической области. Есть питоны и ядовитые змеи. На Новой Гвинее и на севере Австралии встречается довольно много крокодилов. Фауна земноводных характерна полным отсутствием хвостатых амфибий, а среди бесхвостых нет жаб. Острова Тихого океана, хотя и принадлежат к царству Нотогеи, отличаются от Австралии и больших соседних островов крайней бедностью фауны. Как правило, на них нет исконных млекопитающих, за исключением летучих мышей и крыс.